Действие второе. Столовая Беклемишевых в Петергофе. Открыта дверь в детскую. Явление первое. Голос из детской девочки 2 лет. Раздельный, каким говорят, когда знают только 1-2 слова. «Папа! Папа!» Голос няни. «Папа, папа! Скоро приедет! Привезет Валечке много игрушек!» Голос Али больной, капризный. «Я хочу, чтобы папа уже приехал!» Голос Беклемишевой. «Папа скоро, скоро приедет! Уже едут с вокзала! Не стой на кроватке, а то ножка заболит опять!» Голос Али. «Иди, смотри в окно и скажи мне, когда увидишь папу!» Явление второе. Входит Беклемишева и задумчиво становится у окна. Голос девочки из детской. «Папа! Папа!» Голос Али. «Уже едет?» Беклемишева. «Нет, но вот уже едут с вокзала». Голос Али. «Скоро едут?» Беклемишева. «Скоро, скоро!» Слышен шум проезжающих экипажей. Голос Али. «Это папа?» Беклемишева. «Нет». Новый шум. Голос Али. «Папа?» Беклемишева. «Нет». Голос Али. «Когда папа?» Беклемишева печально смотрит в окно. «С следующим поездом приедет папа». Звонок. Голос Али радостно. «А, видишь, папа!» Беклемишева с горечью. «Это дядя Зорин». Голос Али раздраженный. «Я не хочу его! Не води его ко мне!» Явление третье. Зорин жмет Беклемишевой руку. «А Бориса Павловича нет?» Беклемишева, овладевая собой, приветливо. «Нет, не приехал еще». Зорин. «Он хотел, кажется, сегодня приехать?» Беклемишева. «Да, хотел. Садитесь». Зорин садится добродушно. «А я гулял и зашел. Аккуратность, впрочем, не его добродетель. Чем-нибудь увлекся по обыкновению. По доброте, конечно. Он ведь очень добрый». Беклемишева. «Если Боря не добрый, то кто же добрый?» Зорин добродушно. «Но поручиться за него все-таки нельзя. Может быть, теперь он уже плывет где-нибудь на тримбаке кретян спасать?» Беклемишева рассеяна. «Что такое тримбака?» Зорин. «Гнилая лодка, на которой греки в бурю контрабанду возят. Непременно в бурю, чтобы обмануть бдительность пограничной стражи. Легко быть отважным на громадном пароходе, рисоваться перед дамой своего сердца героем-моряком. А вот я посадил бы такого героя в тримбаку в бурю в открытом море. И заметьте, на коммерческой почве все это проделывается. А так, без коммерции, что такое грек? Трус?» Беклемишева. «Но какой неувлекающийся Боря! Ну и вы, думаю, согласитесь, что хоть телеграмму, а прислал бы он...» Зорин. «Телеграмму? Пожалуй. А может быть, интересную барыньку встретил?» «Писатель, да еще импрессионист. Человек непринципиальный, поручиться нельзя». Хотя Бабарыкин и говорит, что русские мужчины честнее, что у них нет, как у французов, потребности в женской грации, ласки, потребности обладания. Но полагаться на это все-таки не советую. Тем более импрессионист. Вы не ревнивы, конечно?» Беклемишева. «Надеюсь». Зорин. «Черт! И моя жена надеется. А попробую я лишних 5 минут посидеть с чужой дамой. Ведь для образованной женщины ничего обиднее нельзя сказать, назвав ее ревнивой. Как она, изучившая и физиологию, и психологию, вдруг станет, как и последняя пустышка, получившая свое образование в гостиной, ревновать? Вы ведь думаете, что ваше образование делает вас совсем другим человеком?» Беклемишева сухо. «Я ничего не думаю». Зорин добродушно. «Обиделись. Черт, я свою жену 10 на день доведу до белого коления. Когда 30 лет пишешь, так уж перестаешь видеть людей так, как смотрят на них в обыкновенном обществе. Это вот Иван Иванович, а это Семен Семенович. Для меня и Иван Иванович, и Семен Семенович – это уж книги все по тому же предмету, разных только авторов. И как не заглянуть в эту новую книгу Беклемишева? Все зависит здесь от манеры заглядывать. Зорин кивает головой. Боря, например. Впрочем, Борю я оставлю, чтобы еще больше не рассердить вас. Здесь ведь у женщин тоже особая логика. Заговори я с вами о ком хотите, и ваше критическое отношение, ваша эрудиция будут при вас, и вы отлично разберетесь. Но если затронул моего Борю, моего... Мой Боря – бог, мой Боря – гениальный писатель, безукоризненный общественный деятель. Заметьте, образованная женщина, которая отлично сознает, что от Бориной славы ей ничего не перепадет, потому что Боря и она совершенно друг от друга отличная. Но случись вдруг, что мой Боря перестал быть моим, куда полетит и бог, и гений, и общественный деятель? Беклемишева спокойно. У меня никуда не полетит, и все останется там же, где и было. Зорин. Да, говорите. А любовь? Так уж любовь, никем не изведанная, и смерть, обнявшись, в одном гробу? Черт, у меня всегда является желание таких влюбленных, ищущих смерти, вместо яду напоить касторкой и затем поселить обоих на двух необитаемых островах. Ее самым ненавистным, но молодым. Его самый ненавистный, но тоже молодой. И как вы думаете, через 30 лет во сколько человек разрослась бы колония на этих двух островах? Беклемишева. Я вам откровенно скажу, Александр Сергеевич, я очень уважаю вас, как одного из самых лучших наших писателей, и люблю ваши сочинения, но не люблю и не могу совершенно примирить таких ваших разговоров с тем возвышенным, что привлекает в ваших писаниях. Зорин весело. Черт, попробовал бы я в своих писаниях так писать, как говорю. Вы бы первые, несмотря на то, что читаете очень и очень много, моих книг в руки бы не взяли. Беклемишева. Не взяла бы. Я хочу подъема, хочу идеалов. Зорин. И потому не хотите смотреть себе под ноги? Беклемишева. Грязи не хочу. Зорин. Да не грязи же. Осознания не хотите. Требуете тумана и называете это идеалом. Даже образованное. Нет ведь консервативнее элемента, как ваш брат, женщина. Беклемишева заглядывает в детскую про себя. Уснул. Звонок. Это снова уже поезда. Быстро заглядывает в окно. Разочарованно. Санин. Маша, звонят. Горничная подходит. Зорин, неловко, быстро вставая. Ну, я пошел. Вот я какой. Уважаю вашего Шурина, во как. Но заставь меня в его чистенькой, аккуратненькой, где все на месте, квартире. Не то чтобы век. День за него прожить. День. И я повесился бы. Ведь он так живет, что знает все. Когда встанет, когда ляжет, когда займется и сегодня, и завтра, до гробовой доски. Беклемишева. Но это честнейший человек. И с ним ничего не может непредвиденного случиться. Зорин. Он лучше Бори? Беклемишева. Боря художник. Зорин жмет руку, уходит, слегка волоча ногу, качает головой. Художник. Понимать только это слово надо. Явление четвертое. Беклемишева одна. Стоит и грустно смотрит вслед Зорину. Санин входит. Беклемишева. «Бори, нет с этим поездом?» Санин, здороваясь. «С этим поездом нет его». Беклемишева растерянно садится на стул. Быстро, большими шагами, наклоняясь вперед, ходит по сцене, напряженно успокаивая. «Ну что ж, задержала что-нибудь?» Увидев вдруг головой уткнувшуюся в спинку стула и тихо плачущую Беклемишеву, испуганно, с болью, нервно. «Но вы такой молодец!» Бодрясь. «Кураж!» Беклемишева, тихо, не поднимая головы, тяжело. «Такая тоска. Все одна, одна. Перевез нас сюда, потому что думал жить здесь. А все ездит, ты ездит где-то. Эти рассказы о Рославлевой, издевательства Зорина». Санин нервно, беззвучно, с отчаянием закидывает руки, смотрит на Беклемишеву. «Звонок». Быстро оправляется пробегающий горничной убита. «Маша, меня дома нет». Явление пятое. Входит Беклемишев, за ним улыбающаяся горничная. Беклемишева быстро, радостно. «Боря, дорогой!» Горячо обнимаются. Няня с маленькой дочкой выглядывает из детской. «Это папа!» Девочка испуганно уходит в детскую. Санин, целуясь с Беклемишевым, весело. «Стыдно, дети не узнают!» Слышен сонный, радостный голос Али. «Папа!» Беклемишев весело. «Узнают все-таки! Иду, мой мальчик!» Быстро идет. Беклемишева идет за мужем. «У него все ножка!» В дверях детской появляется полураздетый мальчик. Аля от восторга смеется детским басом. «Ты приехал!» Беклемишев подхватывает его на руки. Мальчик ручонками сжимает щеки отца. «Ты приехал! Ты приехал!» Беклемишев с Алей и Беклемишева уходят в детскую. Явление шестое. Голос няни. «Это папа! Папа!» Санин ходит большими шагами по сцене, наклоняясь вперед. «Дети не узнают! Теперь прикрутим голубчика!» Продолжает озабоченно ходить. Проносят пакеты с игрушками. Голос Али. «Это игрушки?» Беклемишев. «Игрушки, мой милый мальчик!» Беклемишева. «На юг надо летом!» Беклемишев. «Да, непременно. Это тебе, это тебе, это... А это тебе, моя маленькая, и это...» Явление седьмое. Беклемишева, входя под руку с мужем, ласково. «Нет, постойте, счастье мое, я теперь за вас примусь. Вы когда выехали из деревни?» Беклемишев смущенно. «Что?» Беклемишева. «Я телеграфировала управляющему, потому что вы сами стали безбожно молчать». Грустно. «Не то, что прежде. Он ответил, что ты выехал из деревни 27-го. 3 дня. Значит, ты приехал вчера». Беклемишев, смущенно улыбаясь. «Но я приехал сегодня. Совершенно верно. Я выехал 27-го, но я провел сутки в Москве». Беклемишева весело. «Зачем?» Беклемишев. «По делам редакции». Беклемишева. «Это верно?» Беклемишев. «С каких пор ты перестала мне верить?» Беклемишева. «Верю, конечно. Но, миленький мой, об этой Рославлевой и о вас мне так прожужжали уши, что, наконец, и я начинаю не на шутку...» Беклемишев полусерьезно. «Нет, хоть ты уж не начинай!» Санин, на мгновение останавливаясь с горечью, но глядя вызывающе. «А кому же, как не ей?» Звонок. Пробегает горничная. Беклемишев. «На меня уж не раз ополчались, но до сих пор она не поднимала оружие». Беклемишева горячо, с отвращением. «Так и до могилы, конечно, не подниму». Явление восьмое. Горничная в дверях. «Анна Николаевна приехала». Беклемишева огорченно. «Я же сказала тебе не принимать». Горничная с озадаченным лицом смотрит. Беклемишев с досадой. «Я не выйду». Беклемишева горничной. «В гостиную проведи ее». Уходя, Беклемишеву. «Я сейчас приду». Явление девятое. Беклемишев кивает ей головой. Санину. «Как поживаете?» Санин, смотря в упор на Беклемишева. «Я ведь вчера вас видел в городе». Беклемишев быстро. «Пожалуйста, только не говорите». Санин, продолжая ходить, качает головой. «Ах, Боря, Боря!» С горечью. «И все будет утверждать, что между нами только приятельские отношения. Комик вы! Себя, семью, родных оскорбляет, унижает и даже не хочет этого замечать». Смеется нервным, тяжелым смехом. Ходит, несмотря на Беклемишева, хлопает себя по ляжкам, качает головой. «Комик! Комик!» Возмущенно, с достоинством. «Но если я имею право, как ваш друг, друг вашей семьи, ваш родственник, наконец, я спрошу, когда же конец?» Решительно трясет головой. «Всей этой грязной истории с этой женщиной, которая иссушит ваш мозг, вы уже ничего не пишете. Ваше тело, вы уже старик, разобьет жизнь этих всех. И это Беклемишев, надежда, общественная сила. Через год это будет и залгавшаяся жалкая тряпка в руках этой... Беклемишев с горечью. «Ваня, ограничьтесь мной и не касайтесь того, кого не знаете». Санин энергично. «Знаю, видел. Не оставляет ни в ком сомнения, кто она». Беклемишев горячо. «Стыдно, Ваня». Устала. «Сейчас жена может прийти. Я буду у вас и обо всем поговорим. Но, Ваня, если не хотите чего-нибудь страшного, ради бога, не затрогивайте при ней». Санин грустно. «Да уж, конечно. Эх, Боря, Боря, думал я, что вы больше мужчина». Беклемишев. «При чем тут мужчина?» Санин. «Мужчина, муж, так мелко врать не станет, Боря». Беклемишев нервно. «Ваня, да что же вы, ей-богу, лучше, по-вашему, если бы я сказал правду и завалил сразу все здесь могильным камнем? Ну, а эти на кого останутся?» Санин с отчаянием. «Неужели же так далеко зашло?» Беклемишев мрачно, нехотя. «Людям не распутать, только все погубить могут», с порывом отчаяния. «Оставьте все мне. Я все на себя взял, я лгу. Я и заврался, и изолгался. Хорошо?» Страстно. «Но легче, легче умереть. Надо силу, чтоб жить». Ходит, успокоившись. «Здесь одно время поможет. Малейший неосторожный шаг». Явление 10. Беклемишева, входя, веселая, счастливая. «Анна Николаевна непременно хочет тебя видеть». Беклемишев тоскливо. «Я к детям хочу». Беклемишева. «На одну минуту». Беклемишев. «Ну хорошо, идем». Идут. Беклемишева останавливается, обнимает и несколько раз горячо целует мужа. Беклемишев искренне ей отвечает такими же поцелуями. Явление 11. Санин один. «О!» Отчаянно машет рукой. «Нет, не могу, сбегу!» Порывисто уходит. Явление 12. Входят Беклемишев и Беклемишева. Беклемишева. «Я загляну к детям». Беклемишев подходит к окну. Входит Беклемишева. Беклемишева. «О чем ты задумался?» Беклемишев. «Так, весна нежная, прекрасная. Зелень, как паутина в позолоте заката. Горит дали небо. Чудное мгновение». Пауза. «Наша жизнь — такое же мгновение, Маня. Я всегда думал, что может помешать мне в жизни. Другие от природы эгоисты, они сами уродуют свою жизнь. Я не эгоист. Нет больше для меня счастья, как видеть счастливые лица». Беклемишева. «Да, ты добрый. А между тем, жёночка ваша, мое счастье, все это время была такая несчастная. Нет, нет, я не буду плакать. Мое солнце со мной. И нет больше мук. Нет?» Беклемишев тихо, уклончиво. «Кто смутил тебя, Маня?» Беклемишева быстро. «Сердце мое смутило меня, Боря. Оно и теперь смущено». Беклемишев. «Маня!» Беклемишева быстро идет, затворяет двери детской, порывисто возвращается. «Боря, ты добрый, прекрасный. Большое счастье любить тебя, большое горе потерять тебя, но еще большее горе — быть обманываемой. Боря, не унижай меня. Скажи, я найду силы». Бессильно садится на стул. Беклемишев. «Не обманывай себя, не нашлось бы у тебя сил. Да и не надо их. Я люблю тебя, Маня. Ты знаешь это. Могу ли я не любить тебя? Кто создал из меня художника? Кто? Когда никто, кроме тебя, еще не знал меня. Когда я в отчаянии рвал свое писание. Кто плакал, собирал клочки и склеивал их потом? Маня, как то солнце, как та весна прекрасная. Так прекрасна ты в моем сердце. Дико. А-а-а!» Беклемишева бросается к нему. «Боря, что с тобой?» Беклемишев. «Но это ужасно, Маня. Я не могу жить без тебя. Я люблю, люблю тебя, детей. А ты не веришь». Беклемишева. «Боря, верю, верю. Прости минутную слабость». Обнимает его. «Ах, какое счастье!» Занавес.